Глава 54. Во второй половине дня мы вернулись в больницу, спустились на первый уровень, и только потом я снова вызвал деда. «Что вы там натворили?» — сказал он в рацию как можно более сдержанно. «Избавились от прошлого», — сходу ответила Ульяна, не дав мне встрять. «Мы смотрели в тоннель ускорителя». «Ладно, неважно». Теперь голос деда прозвучал не из динамика, а за нашей спиной. Он так неожиданно подошел к нам сзади, что я вздрогнул. «Насладились хоть? Закончили? Все? Идем открывать сферу?» «Насладились с избытком», — ответил, обернувшись я. «Прекрасно. Пошли тогда. Сегодня важный день», — добавил дед. Вскоре мы опять стояли перед теми самыми причудливыми дверьми на второй уровень с головами животных, обрамлявшими замочные скважины. Ганс ведь снова закрылся изнутри. Значит, нам снова предстояло его освободить. Дед протянул по ключу мне и Ульяне. Дежавю. Вставили в скважины. Я змею, Ульяна льва, дед медведя. Как же символично это выглядело. Животные нам нереально подходили. Ульяна с ее характером – настоящий лев. Дед с его невозмутимостью – медведь. Большой и сильный, притом сильный во всех смыслах. За ним я чувствовал себя как за каменной стеной, но при этом он добрый и заботливый. А я змея, та еще змея. Хитрый, изворотливый и у себя на уме. Только змея захочет забрать отсюда всю секретную документацию и никому об этом не рассказать. Только змея будет не осуждать ложь, а учиться ей и покрывать ее при необходимости, что я и делал тут постоянно. И делаю в настоящий момент, оберегая главный секрет Ганса. Замки открыты, двери разъехались в разные стороны. «Эй, Ганс!» прокричал в пустоту тоннеля второго уровня дед. «Помощь нужна!» Итак, день действительно сегодня настал роковой. Открытие сферы. Но я так разгорячился во время разрушения города, что выплеснул абсолютно все эмоции и сейчас чувствовал себя спокойно и уверенно. Даже не потрясывало. Идеальное состояние, чтобы запускать ускоритель. Я уже знал, что во время запуска мы будем находиться на слишком большом расстоянии друг от друга, 2 километра. Но проблемы в этом не было. Внутренняя связь лаборатории работала исправно. Нам тут рации уже не понадобились бы. Все 4 пульта управления были полностью идентичны. Тренировались на одном, в той комнате с дверью, выполненной в стимпанковском стиле, где Ганс впервые встретил нас лично 3 месяца назад. Дед начал с Ульяны, несколько раз показал ей ее аккорды. Она с точностью до последнего нажатия 5 раз повторила за дедом каждую комбинацию. Его взгляд наполнился радостью. Затем я, не нажимая на кнопки, а просто прикладывая к ним пальцы, ввел свои цифры. Потом Ганс, потом опять Ульяна. И так далее по кругу. «Так, друзья», — начал Ганс, когда через несколько часов подготовка к открытию сферы была полностью завершена. «Перед тем, как мы начнем, хочу внести еще кое-какую ясность». Мы замолчали, давая понять, что внимательно его слушаем. «Первое», — продолжил Ганс, — «так как стена режет материю молекулами реального мира, а в частности молекулами воздуха, эксперимент лучше всего проводить в космосе. Там хоть и не 100-процентный вакуум, но все равно молекул меньше, и плотность их минимальная». «Прекрасно, мы тогда точно погибнем», — проворчал я. «Но-но, Ганс, не пугай так ребят раньше времени», — заступился за меня дед. «Мы еще не решили, как и где будем проводить эксперимент. Об этом подумаем потом. Сейчас речь только о сфере». «А я нисколько не пугаю», — пошел на попятную Ганс. «Это пока лишь предложение, и то только для самого эксперимента. Потому что, смею вас обрадовать, запуск ускорителя ради открытия сферы не потребует отцеплять город от планеты». «Это прекрасная новость, только я не понял, как проведение эксперимента связано с испепеляющей стеной и ее свойствами», — смутился я. «Я тоже не понял», — вмешался дед. «Ганс, наверное, опять юлит, не знаю для чего. Но в том, что перед экспериментом город придется отцепить, он прав. Мы же не знаем, как поведет себя синее зеркало при таком высоком разгоне частиц. Вдруг оно превратится в черную дыру, которая поглотит всю планету. Нам нельзя рисковать всей земной цивилизацией». «Шикарно!» — вскрикнул я. «А так черная дыра поглотит только нас. Супер! Лучше не придумаешь. Нами, значит, рисковать можно». «Уж лучше только мы, чем вся планета», — заявила Ульяна. «Что-то мне проводить эксперимент уже расхотелось». Я попятился назад. «Так, ребят, не накручиваем себя раньше времени, все потом», — остановил нас дед. «Сейчас на повестке дня только сфера, хорошо?» «Хорошо», — вздохнул я. «Ну что, тогда вперед?» — спросил следом дед. «Готовы?» «Я готов, а куда деваться?» — сказал я. «Тоже», — кивнул Ганс. «Всегда готова», — по-пионерски ответила Ульяна. «Ну, пора», — дед не терял времени. «Пора. Пробного запуска не будет?» — спросил я. «Нет смысла», — уверенно ответил дед. «А Ульяна, кстати, с аккордами лучше вас двоих вместе взятых справляется». Он с укором посмотрел на меня и Ганса. «Ес», — обрадовалась девочка, подняв вверх обе руки. «Но сильно не обольщайся, теперь укор касался и ее, а то расслабишься и совершишь ошибку. Все равно уже там, на месте, будь предельно внимательный. Хотя ты правда молодец, остальным бы у тебя поучиться не помешало». «Поучиться у нее невозможно, так как это особенность ее памяти», — добавил я. «Коллеги, я не закончил», — буркнул, перебив нас, Ганс. «Есть еще маленький момент. Видите эту кнопку?» Он указал на большую красную кнопку в углу панели управления. «Ее мы никогда не нажимали. Она была похожа на кнопку из американских боевиков, которая запускает ядерные ракеты». «Видим, и что?» — спросил я. «Так вот», — немец погладил ее ладонью. «Сейчас, после эксперимента, магнитное поле зеркала ослабится, и сферу можно будет открыть». «Можно будет, но автоматически она не откроется. Откроется она только тогда, когда я после нажму на эту кнопку. Поэтому, по завершению эксперимента, я попрошу всех вас снова собраться в этой комнате». «А, значит, зло мы не сразу выпустим», — усмехнулся я. «Не выпустим, не переживайте», — сухо улыбнулся Ганс. «Но у меня к вам будет еще вопрос. Главный вопрос, я бы сказал. Вы же хотите увидеть синее зеркало воочию, я правильно понимаю?» «Конечно, еще бы», — первая ответила Ульяна. «А как же зло?» — недоумевал я. «А зле потом, так хотите или нет?» — настаивал на утвердительном ответе Ганс. «Ну да, в общем-то», — с маленькой долей смущения сказал я. «Почему бы и не увидеть?» «Однозначно да, хоть я его уже видел», — добавил дед. «Это, кстати, обязательно нужно проделать, сходить в сферу. Мне надо будет изучить зеркало вблизи перед экспериментом. Мало ли что с ним стало за 30 лет». «Отлично!» — Ганс такой расстановкой дел явно был удовлетворен. «Тогда не забываем, после эксперимента все ко мне. Я должен буду провести вам инструктаж, как нам вести себя внутри сферы». «Договорились», — ответил за всех я. «Тогда точно пора», — засмеялся Ганс. «Удачи нам всем». Мы разошлись. Точнее, разъехались на транспортировщике по всему тоннельному кольцу второго уровня. Ганс остался у себя. А остальных перевозчик доставил до его комнаты с пультом по очереди. Первый из него вышел я, потом Ульяна и только в конце дед. У каждого рация на всякий случай была при себе. «Все готовы?» — спросил дед уже в микрофон внутренней связи, располагавшийся на панели управления. Его голос прозвучал из динамиков по периметру всей комнаты. «Прекрасно, заодно проверил. Связь работает на ура и зафиксирована на непрерывный разговор, в отличие от раций». «Да», — по очереди ответили ему остальные. Микрофон даже подносить ко рту не приходилось. Хоть от него и отходил провод, и взять аппарат в руки возможность была. Но нет, и на расстоянии полуметра говорить в него можно было спокойно, все услышат. «Тогда начинаем. Помните, я дирижер. Вы будете играть свои аккорды, как я скажу. О том, что вы ввели верные комбинации, мне будет сюда приходить сигнал оповещения. Но все равно вы в микрофон дополнительно сообщайте, что все сделали», — проговорил дед. Свинцовую пластину вставлял тоже он. Дернул рычаг. Расщепитель запустился. Через несколько минут частицы, как бегуны на старте, были готовы начать свой забег. Таблицы с аккордами для нас четверых были тоже абсолютно идентичны. Комбинации в них пронумерованы по порядку, а отличие пачек бумаг было лишь в том, что для каждого из нас номера в последовательности комбинаций были обведены индивидуальные. А рядом с кружочком стояла еще и буква «М», «У», «Г» или «В». Первые буквы наших имен. По идее, мы могли бы и сами запустить ускоритель без дирижера, просто выучив порядок, кто за кем вводит. Но нет, наличие дирижера снижало вероятность ошибки в разы. «Максим, один!» — получил я приказ первым. Набрал комбинацию. «Готово!» — деду пришло оповещение об удачном вводе и мой ответ в микрофон. «Ульяна, два!» — продолжил дед. «Есть!» — ответила девочка. «Оповещение удачно!» Оповещения приходили не только деду. Зеленая лампочка прямо над панелью мигала у всех. На пятой композиции ускоритель уже сильно гудел. Но я не думал, что звук, похожий на тот, что издает трансформаторная будка, создавал мчащийся пучок. Скорее, сами поворотные магниты. Это был звук напряжения. «Максим, 12». Дальше команды отдавались громче, так как слышимость с каждым разом все ухудшалась. «Ганс, 15!» – тараторил дед. «У меня в голове играла мелодия Ульяны. Моцарт, музыка ангелов». Никак не мог выкинуть ее из головы и думать о чем-то еще. Но и не нужно было, так как мелодия неплохо помогала в запуске, систематизировала, расставляла мысли по полочкам. «Ульяна, 23!» Дед уже кричал. Наша игра походила на какую-то компьютерную бегалку, в которой если раз споткнешься, то придется уровень сначала начинать. Правда, тут сначала уже без последствий начать было невозможно. Это игра без сохранений, отчего становилось только страшнее, но я держал себя в руках и четко слушал приказы. «Ганс, 32!» Казалось, пол качался под ногами. Я словно стоял в лодке, которую большие морские волны то поднимали, то опускали на поверхности воды. Под конец качка усилилась. Теперь ощущения были такие, что мы взлетаем. Я уже боялся, как бы весь этот тоннель метро не взмыл в воздух, как пропеллер вертолета. Пучок частиц носился со сверхзвуковой скоростью. «Максим, 43, и одновременно Ульяна, 44. Два оповещения подряд. Теперь Ганс, 45, и я, 46. Готов?» «Да!» — крикнул Ганс. «Дожимаем!» Последний аккорд доиграли самые взрослые из нас. «Все, завершил эксперимент дед. «Конец! Теперь быстро отходим от своих панелей. Не дай бог вы там что-то еще нажмете. Не нужно. Зеркало уже ослаблено». После его слов ускоритель мгновенно заглох. Ощущение полета пропало в ту же секунду. «Ну что, друзья, всех поздравляю с удачным завершением эксперимента и жду вас у себя», — воодушевленно сказал Ганс. Через 15 минут всех нас транспортировщик доставил обратно. «Мне до сих пор не верилось, что вот так быстро и все, первый эксперимент завершился, и что на его проведение потребовалось от силы 20 минут. Но да ладно, я постарался успокоиться». Ведь пришло время настраивать себя на другое, на поход в сферу. Мы с Ульяной зашли в комнату управления Ганса с пустыми руками. Но мой дед зачем-то взял с собой открытую картонную коробку от консервов, только без содержимого. «Мои дорогие», — с порога начал Ганс, — «первым делом я начну с признания». Простите, что так долго держал интригу, но пришла пора раскрыть и эти карты. Итак, готовы? Он немного нервничал и на пару секунд замолчал, а мы пока встали в удобные места. «И... никакого зла в сфере нет», — резко признался он. «Это точно, я вам клянусь. Так что если вы сейчас задумали перед нажатием на красную кнопку на всякий случай сбегать в часть за оружием, можете не беспокоиться и отложить эти дурные мысли. Я бы не подверг своих друзей такой опасности, поверьте. Мы ведь собираемся сейчас идти внутрь, так что не бойтесь. Зло – это миф. К тому же я сам иду с вами в сферу, и, как видите, ничего не боюсь». «Одной проблемой меньше», — сказал я. «Это все или есть что-то еще?» — торопил я немецкого ученого. «Есть, Максим», — загадочно продолжил он. «Скажи, ты знаешь, что такое фотон?» «Конечно, это частица света», — сходу ответил я на столь простой, хоть и неожиданный вопрос. Мне даже показался он унизительным. «Правильно». Не обратив внимания на мое негодование, продолжил Ганс. «Так вот, сегодня вы увидите, скажем так, не просто фотоны, а нечто большее, нечто удивительное. Открою вам еще один секрет. Синее зеркало производит фотоны, не излучает, а чуется мне, именно производит. Но это не обычные фотоны, которые мы привыкли видеть». «Этим фотонам нет аналога в реальном мире. Что это такое, я изучал 30 лет, но однозначного вывода сделать так и не смог». «Ну, хотя бы приблизительно можешь сказать, что это?» — спросил его дед. «Он-то как раз точно знал, о чем идет речь. Это я понял по выражению его лица». «Приблизительно», — задумался Ганс. «Это уникальные квантовые частицы». «Уникальные настолько, что я, честно говоря, боюсь предположить, сделали ли мы очередное научное открытие или пока нет. Но мне кажется, это есть та самая творящая частица или частица Бога, которую, собственно, и искали наши коллеги в ЦЕРНе на подобном коллайдере». «Что вы имеете в виду?» – не понимал я. «Я думаю, этот фотон синего зеркала разумен», — продолжил немец. «То есть это разумная частица?» «Да, вы не ослышались. Частица, обладающая собственным разумом. Я бы даже сказал больше, собственным интеллектом. То есть она не только думает, но и развивается, совершенствуется в своем мышлении. Именно из этих частиц произошел фантомный мир». «То есть, иными словами, фантомы материализовались с помощью фотонов синего зеркала». «С ума сойти!» – тут же выдал я. «То есть вы хотите сказать, что мы ели фотоны синего зеркала?» «И ели, и надевали, и даже общались с ними», – подтвердил Ганс. Разум каждого фантомного существа, будь то человек или животное, был воспроизведен разумом творящей частицы. И буквально через несколько минут вы эти частицы увидите. Но не бойтесь, они полностью безопасны. Даже при контакте с телом они вам вреда не нанесут. Правда, есть один минус – они слишком ярко светятся. Поэтому на всем пути до зеркала нам ничего не будет видно без специальных очков». Ганс подошел к панели и взял с нее заранее подготовленную квадратную коробочку, открыв затем ее перед нами. «Разбирайте, друзья», – добавил он. Внутри лежало несколько солнцезащитных очков на резинках, идентичные очкам для плавания, которые натягиваются на лицо и плотно прилегают к глазницам. Мы взяли себе по одному предмету каждый. Я свои тут же натянул на лоб. Ульяна и дед просто пока держали их в руках. Очки были с черными, как смоль, пластиковыми окулярами. Я проверил. Пока сквозь них при обычном свете не видно было абсолютно ничего. Я даже посмотрел сквозь один окуляр, приложенный к правому глазу, прямо на лампу на потолке. Опять ничего. Как же мы будем в них идти, как слепые? «Очки распознают только фотоны синего зеркала», пояснил на мое молчаливое недоумение Ганс. «Моя разработка. Раньше их надевали на ядерные испытания, ну, чтобы на взрыв атомной бомбы посмотреть и не ослепнуть. Но я эти очки немного модифицировал, потому как то, что вы увидите в сфере, в сотни раз ярче взрыва атомной бомбы. Но не бойтесь». Фотоны в сфере встретятся только на первой половине пути. У самого зеркала, как это ни парадоксально, их нет. Там очки можно будет снять и рассмотреть зеркало невооруженным глазом. «Как ты их назвал хоть?» — усмехнулся дед. «Суперфотоны? Мегафотоны?» «Никак», — Ганс пожал плечами. «Творящая частица разве что. А почему нет?» «По-моему, красиво». «Ладно, пусть так», — согласился дед. «И последнее», — заканчивал подготовку к роковому походу Ганс. «Самое главное и, возможно, самое опасное. Зеркало ослаблено, но его магнитное поле не отключилось полностью. Оно теперь нестабильно и может то возникать, то исчезать». «И что это значит?» — спросил я. «Это значит, что надо подстраховаться», — ответил за Ганса мой дед и положил на панель взятую с собой ту пустую коробку. «Поэтому сейчас складываем сюда все металлические предметы, что есть на вас и при вас. Ключи, часы, мелочь, кольца, украшения, золотые коронки, протезы, кардиостимуляторы». Я тут же рассмеялся. Мне понравилась дедова шутка, и тут же вспомнилась сцена из первой «Матрицы», где Нео стоял перед металлодетектором, и его попросил охранник выложить все металлические предметы – ключи, мелочь. После чего Нео раскрыл свой длинный черный плащ, и оказалось, что он был под ним с ног до головы увешан оружием. «Я не шучу», – строго сказал дед. «Помните, зеркало притягивает к себе не только железо, но абсолютно любой металл. Это может быть смертельно опасно. Пронесете хоть один металлический предмет, его притянет к зеркалу вместе с вами и вас засосет внутрь. Так что кладем, не стесняемся, на обратном пути заберете». «Ужас», — выдал я. После мы стали поспешно снимать с себя все указанное дедом. «Я все», — первая сказала Ульяна, последним положив в коробку тонкую серебряную цепочку. «Так, сейчас я тебя осмотрю, покрутись», — строго сказал мой дед. Девочка послушала его и повернулась несколько раз по часовой стрелке, как он велел. Дед осматривал ее настолько внимательно, что я даже немного заревновал. «Не все», — удрученно выдохнул дед. «Застежки на твоих сандалиях из металла, их придется снять». «И что, ей босиком в сферу идти?» — возмутился я. «И тебе тоже, Максим», — — удивил меня дед. «Быстро снимай кеды. Заклепки в дырочках для шнурков у них тоже из металла». «Они называются люверсы», — поумничал Ганс. «Укрепляют края отверстий в тканях». «Без разницы, как они называются», — фыркнул дед. «Ведь если бы я вовремя не заметил эти люверсы и твои застежки...» Он осуждающе посмотрел на Ульяну. «Вы бы моментально погибли там, в сфере!» «Кошмар!» — поежилась девочка и тут же нервно скинула свои сандалии. Я последовал ее примеру и снял кеды, аккуратно поставив их в углу у выхода. «Не бойтесь, босиком вы в сферу не пойдете», — обрадовал нас Ганс. «Ждите!» Он поспешно вышел из комнаты управления и вернулся спустя несколько минут, но не с пустыми руками. Ганс держал две пары тапочек с задниками и бамбуковой стелькой внутри. «Берите», — любезно предложил он. «Вау, круто, спасибо!» Я взял свои и тут же надел. Подошли как раз. «А у меня ножка маленькая», — пробурчала Ульяна. «Ничего, я нашел то, что надо, и на твои ножки», — заботливо сказал Ганс. «Держи». Он протянул ей вторую пару. Действительно, эти тапочки оказались более компактные. «Остались от моих уже покойных китайских коллег. Шиты были специально для похода в сферу», — пояснил следом Ганс. «Как раз тебе по размеру». Девочка тут же их надела, хоть и предварительно поморщилась. Подошли, сели идеально. «В 80-х мы любые ботинки снимали», — дополнил дед. «Ведь идти в них тоже было опасно. Но тогда их и шили иначе, гвоздиками пробивали подошву. Теперь уже так не делают. Но и без того в современной обуви много металла встречается». Подготовка продолжалась. «Подними руки», — скомандовал мне дед. Я подчинился. «Максим, ну ё-моё, а ремень?» — выругался следом он, задрав мне рубашку. «Бляшка же у него из металла. Внук, ты почему сегодня такой рассеянный? Или ты хочешь погибнуть? Дело твое, но втроем мы эксперимент не проведем». «У меня же штаны упадут», — возмутился я. «Не упадут, сейчас», — тут же нашлась Ульяна. «Моя девочка надела сегодня на запуск то самое платье, в котором я увидел ее впервые тогда в больнице. Видимо, выбирала что-то более торжественное для столь важного дня. И выбрала. То платье, в котором она моментально так очаровала меня в тот вечер, и я не мог на нее насмотреться. Оно и сейчас красиво облегало ее тонкую фигурку, слегка прикрывало бедра и чуть просвечивало на груди. Но мне пока было не до того, чтобы любоваться Ульяной. Налюбуюсь еще, если живы останемся. Да и смысл какой был вожделеть ее сейчас, раз вчера в душе и так все было у меня в руках. Бери и... бери и люби». Но я так перенервничал от того, что столь сильно мечтал лицезреть, что не сделал ничего, а просто убежал. Но разве это плохо? Я просто еще не был готов. Не страшно, подготовлюсь чуть позже. А пока прочь сладострастные мысли. В петли для ремня у платья была вставлена веревочка, заплетенная в косу и развязанная спереди, которой Ульяна сейчас и воспользовалась. Ей она была ни к чему, только как украшение. Потому она бережно закрепила ею мои брюки, вставляя веревочку в каждую петельку, в процессе нежно касаясь меня и часто, словно ненароком, прижимаясь. Но я только радовался. В конце она туго завязала веревочку впереди и поцеловала меня в щеку. Все, теперь я был спокоен. Она напоследок усмехнулась. «Что такое?» — не понял я. «Да представила, как тебя бы притягивало к зеркалу животом вперед», — объяснила Ульяна. «Очень смешно», — бросил я сарказм. «Кстати, не только его», — дед опять сурово посмотрел на Ульяну. «Бляшка на лифчике тоже может быть из металла, или те крючочки, они хоть и маленькие, но сама понимаешь, Придется снять. Не бойся, я отвернусь». Он по-джентльменски развернулся на 180 градусов. «А лучше мы вообще сейчас все выйдем, и ты спокойно разденешься». «Не нужно выходить, она их не носит», — хихикнул я и тут же получил за свое колкое замечание легкий пинок от девочки по ноге. «Ай!» «Тогда прекрасно», — дед повернулся обратно. «Теперь точно конец, снимать с нас больше было нечего». «Вроде все», — через минуту подвел за нас за всех итог мой дед. Ганса и себя он тоже тщательно осмотрел. «А то не хотелось бы, чтобы вы так глупо погибли». «И что теперь?» — спросил его Ганс. «Теперь можно, идем», — ответил он. «Мы точно готовы?» — в последний раз спросил всех Ганс. «Я да», — сказал я. «Само собой», — ответил дед. «Боязно, конечно», — добавила Ульяна. «Но я готова. Не терпится уже увидеть синее зеркало». «Не бойся», — усмехнулся немецкий ученый. «Как говорят у нас в России, волков боятся, в сферу не ходить». Мы дружно посмеялись, после чего Ганс нажал на красную кнопку.